Глава вторая. Во весь горизонт простиралась белая гладь Анималии, самой великой державы на материке. Лишь сильный ветер, с поднявшимся ввысь недавно выпавшим пушистым снегом, мешал размышления мудрого оленя Висионариуса. Любил он сбегать из медвежьего замка, чтобы побыть в одиночестве. Недалеко от города олень оставался наедине со своими мыслями и обдумывал сложные вопросы, что тревожили разум его изо дня в день. Король Денсима уже стар, а трон займет глупенький Тардус. Он не способен стать достойной заменой своему отцу, державшему в узде все подчиненные прайды животных. Грядет смута. Но это ли невозможность для него, для Висионариуса, советника королей и одного из последних представителей северных оленей, которых осталось так мало на этих землях? Сердце Висионариуса болело за свой род. Издавна земли волков и северных оленей находились по соседству. Не более полудня пути по снежным пустошам было между ними. Для стаи охотящихся волков это расстояние казалось легкой разминкой, а острое обоняние оповещало их о кочующих стаях оленей заранее. Каждый охотник играл свою роль, потому у их жертв практически не было шансов на спасение. Волки загоняли свою цель с разных сторон. Одни гнали бегущих оленей в засаду к другим. Из ночи в ночь стаи волков хозяйничали в оленьем редколесье. Одного за одним, несмотря на законы Анималии, перебили они почти весь прайд северных оленей. Но однажды за них вступился король. После публичной казни нескольких волков набеги прекратились, но было уже поздно, олени были на грани вымирания. Висионариус увидел отличную возможность для мести. Тардус доверчив, несмотря на свою импульсивность. Им можно манипулировать, нашептывая нужные решения. Лапами его величества можно было свести счеты с волками, ведь за ним мощнейшая армия Анималии, состоящая из сотни боевых медведей, нескольких центурий песцов и мор овцебыков и толсторогов. С этой страшной силой не справится никому, а волкам и подавно. О слабохарактерности принца знает и совет медведей, который не прочь лоббировать свои интересы. Какая же у них цель? Дать Тардусу то, чего он хочет? А хочет он развлечений и вкусной еды. Наследнику вообще мало интересна власть над животным прайдом. Для него вся эта политическая возня — игрушка, с которой он рано или поздно наиграется. Но что потом? Куда эти коварные медведи из совета будут смотреть и о чем думать? Они — явная угроза в хитром плане Висионариуса. Ветер поменял направление, и олень услышал вдалеке знакомый звук. Резко повернув голову, он увидел мчащегося к нему со всех ног беляка из посыльно-почтовой службы короля. Близко же подобрался косой. А если бы это был волк? Висионариус укорил себя за утрату бдительности. Годы жизни в безопасном замке короля брали свое. Да и старость уже на пороге. Что уж тут поделать? Но планам его это никак не могло помешать. «Советник! Советник! Король Денсима желает вас видеть!» — торопливо сказал посыльный. «Прямо сейчас?» «Да, Он плох уже совсем. Королева Домина послала меня за вами. Я понял. Свободен. Виссионариус отправился на встречу со своим владыкой. Что же он хочет ему сказать? Последнее желание или поручение? На подходе к медвежьему замку его встретила королева. «Виссионариус, друг мой, где же ты ходишь? Поторопись, он совсем слаб». Советник вместе с Доминой вошел в первый зал замка, где собрался почти весь медвежий совет. Они изображали скорбь и печаль от скорой утраты самодержца, но Виссионариус понимал, что это всего лишь притворство. Как только король отправится к праотцам, они забудут о нем и с особой сладостью начнут прислуживать его наследнику. Каждый из них будет пытаться подобраться ближе и оторвать кусок пожирнее от власти новоиспеченного правителя. Столица сплошь и рядом кишела подобными интриганами, но Виссионариус не брал их в расчет, ибо в коварстве ему не было равных от южных до северных морей. На миг советник окинул своим взором стены и потолки замка. Работа гигантских королевских бобров, построивших это чудо изо льда несколько поколений назад, вызывала у него восторг, хоть и видел он сие далеко не первый раз. Высокие своды замка были украшены фресками, сделанными лучшими мастерами. Они рассказывали о подвигах короля Бурсы, объединившего все прайды своей могучей лапой, рождение торгового пути и вечная дружба с королями водного мира, именуемых всех касатиусами. Медведи чтили свою великую историю завоеваний. Благодаря им анималия процветала. На своды замка нельзя было смотреть без восторга. Это чувство возникло и сейчас у Виссионариуса, несмотря на столь трагический момент. В тронном зале было пусто. «Он в королевских покоях», — с огромной болью в голосе сказала Домина. «Иди к нему». Виссионариус, несмотря на долгую службу королю Денсими, впервые оказался в столь сакральном месте. По сути, ничего королевского здесь почему-то не было. Обычная ледяная пещера, украшенная барельефами старых королей, и огромная лежанка источенного дерева, на которой и располагался умирающий король. Сами по себе деревянные сооружения на ледниковом плато — невиданная роскошь, ибо на льдах почти не росли деревья. Лучшие мастера прайда бобров отправлялись за ними к Мамонтовым горам, где росли величавые и могучие ели, сосны и секвойи. Некоторые из них застали рождение анималии многие-многие лета назад. Когда речь идет о короле, его верно подданные готовы на любые подвиги, в том числе и добычу дерева из далеких земель. «Друг мой», — начал слабеющим голосом Денсима. «Да, мой король», — преклонив колено, ответил советник и опустил свою голову. Король был крупным белым медведем и всегда держался величаво, но сейчас, пред взором Виссионариуса, открывалось удручающее зрелище. Денсима больше напоминал огромную тушу, срастающуюся с древом под ним. Во взоре его уже не было той могучей силы, что пронзала насквозь, словно заглядывая в самое сердце. Его величие угасало. Пред Денсимой стояла чаша, полная изысков провианта из северных морей, но не притронулся к ней он совсем. Силы покидали его. Боль короля передалась и Виссионариусу. Ему было жаль видеть в таком состоянии своего давнего друга и наставника. «Ты всегда служил мне верой и правдой», — Денсима говорил медленно и с протяжными паузами, переводя дух. «За что я тебе несказанно благодарен? Но теперь ты должен выполнить мое последнее желание». «Да, мой король, все, что угодно вашему величеству. Ты прекрасно знаешь, что Тардус еще не готов стать королем. Я был слишком занят торговым путем и сдерживанием волков с песцами, готовых порвать друг друга на части, и совсем упустил воспитание сына. Домина воспитала его, но она мать и была слишком добра к нему, а король должен быть тверд в принятии решений, особенно когда речь идет о жизни или смерти королевства». Денсима из последних сил приподнялся, облокотившись на лежак, и громко, насколько это было возможно, произнес: «Королем должен стать Ювенис, мой младший сын. Он готов. Жестокость, твердость, ум и хитрость. Этими качествами обладает самый настоящий лидер, способный добиться больших высот и не свалиться оттуда». «Мой король, но это же нарушает закон престолонаследия Анималии. Корона должна переходить от отца к старшему сыну!» — воскликнул олень. «Виссионариус!» — рыкнул Денсима. «Здесь я закон! Или ты забыл об этом?» «Как скажете, мой король, после моей смерти ты должен объявить, что новым королем станет Ювенис. Совет медведей будет против. Никто не будет слушать этих зажравшихся тварей. Я все сказал. А теперь иди, мой друг. Спасибо за службу. Прощайте, мой король. Я был и буду верен вашему решению всегда». Ночью Денсима ушел к праотцам. Медвежий совет и семья короля собрались на чрезвычайное заседание в тронном зале. Они понимали, что Тардус — новый король, но традиции есть традиции. Все ждали советника Виссионариуса, который должен был официально объявить имя законного наследника, как это следовало согласно престолонаследию. Долго себя ждать он не заставил, грациозно выйдя и остановившись у трона. Советник окинул взглядом всех присутствующих. Боль в глазах Домины, радость Тардуса, напряженность Ювениса. Некоторые медведи были в недоумении, словно зная о предсмертной беседе Денсимы с Виссионариусом. Что неудивительно, ибо у всех стен есть уши, готовые продать тайны за хорошую цену. В Анималии была широко развита шпионская сеть, благодаря норам и туннелям мелкой живности, сусликов и горностаев, работающих на тех, кто больше заплатит. Но сейчас все в руках Виссионариуса, ибо король не озвучил имя своего наследника до самого последнего вздоха. Потому голосом престолонаследия стал советник. Именно от него зависела судьба королевства, и он ее уже решил. «Сегодня мы собрались здесь по печальному для королевства поводу», — громко начал Виссионариус. «Король Денсима закончил свое правление и отправился к праотцам. Пред смертью своей он объявил имя своего наследника». Выдержав довольно длительную паузу, советник посмотрел на собравшихся и продолжил. «По закону о престолонаследии Анималии им станет старший сын короля, принц Тардус». Медведи из совета спокойно выдохнули, а Тардус вальяжно направился к пустому трону, чтобы занять свое законное место. «Ах ты, предатель!» — взвыл Ювенис. «Решение отца было иным!» И бросился на Виссионариуса. Тардус лишь взглянул на стражу, и та схватила его разъяренного брата. Совет с ужасом смотрел на него. «Глубоко уважаемый принц Ювенис», — решил сбавить накаленную атмосферу Виссионариус. «Я понимаю ваше негодование, но решение короля Денсимы было именно таким, и оно не обсуждается». «Я убью тебя, предатель!» Вырвавшись из лап стражников, ринулся на него Ювенис, но был пойман подоспевшим подкреплением из еще двух медведей. «Брат, такова воля отца!» — высокомерно изрек Тардус. — «Такова воля закона Анималии. Ныне я король, и теперь мне решать, как жить королевству дальше. Преклони свою голову предо мной!» Ювенис лишь злобно из-под лобья смотрел на старшего брата. — «Преклони!» — зарычал Тардус. «Да здравствует новый король!» — выкрикнул Виссионариус. «Да здравствует новый король!» — подхватила толпа. Ювенис вырвался из лап своих обидчиков и махнул к выходу из дворца. «Я отомщу всем вам! Ненавижу!» — зарычал он на бегу. «Вы все поплатитесь, предатели!» Но толпа не особо обратила на это внимание и продолжала скандировать. «Да здравствует новый король!» А Тардус с победоносным взглядом наблюдал, как брат его бегством покидает тронный зал. Его самолюбование в тот момент было на такой высоте, что по сравнению с ним мамонтовые горы могли показаться лишь мелкими холмами. Домина была расстроена. Как мать, она понимала, что произошло. Ее дети стали врагами, злейшими врагами, и винила она во всем этом не Виссионариуса, предавшего своего короля, а именно Денсиму, который решил стравить братьев меж собой ради короны. Она не могла принять ни одну из сторон. Сердце матери разрывалось на части. Ей оставалось лишь наблюдать, ибо повлиять на детей своих она не могла. Оба они одержимы властью, потому не остановятся ни перед чем, чтобы получить желаемое, даже если это станет убийством родной крови.